Кратко. Джеральдин де Руитер. «Если запахло жареным». Истории о еде, феминизме и гневе. Первые проблески неповиновения. Джеральдин де Руитер часто спрашивают о первом воспоминании, связанном с едой. По мнению автора, все кулинарные критики лгут, когда рассказывают о своих первых детских впечатлениях о еде как о чем-то возвышенном и поэтичном, похожем на дистиллированную память о вкусах и ароматах. Никто не начинает знакомство с едой с суфле. Сама Джеральдин, например, в раннем детстве, как и большинство детей, ела все подряд, от выпавших на пол дрожжей крупинок соли до бумажной упаковки от арахисовой пасты. Именно так, по ее мнению, и выглядит настоящее первое знакомство с едой, а не выдуманные воспоминания о семейных обедах с изысканными блюдами. Если же говорить о ее собственных первых ярких впечатлениях о еде, то это была мятная зубная паста. Этот случай произошел в начале 1980-х, вскоре после того, как ее семья, в которой помимо родителей были два сына, эмигрировала из Европы в Америку. Маленькая Джеральдин, предоставленная сама себе в большом доме, пока взрослые выясняли отношения, нашла в ванной тюбик с пастой и решила попробовать его содержимое. Вкус мяты показался ей божественным, похожим на мятную глазурь. Для нее, ребенка, выросшего в семье, где не было принято есть сладости, это стало настоящим открытием. Этот случай, по мнению де Руитер, стал для нее первым опытом неповиновения и заявлением о своей независимости. С раннего детства она, в отличие от старшего брата, отказывалась есть то, что ей предлагали родители и родственники, предпочитая сырые картофелины, что, как выяснилось позже, роднило ее с отцом, свиные ножки и вареный коровий язык, приводя в ужас родню. Ее мать, обеспокоенная странными пристрастиями дочери, пыталась накормить девочку привычной едой, но та была непреклонна. В итоге Джеральдин даже попала в больницу с обезвоживанием, отказавшись пить что-либо, кроме предложенного колоритной медсестрой сока, но все равно не изменила своим пищевым привычкам. В подростковом возрасте, когда контроль со стороны семьи ослаб, Джеральдин стала более свободной в своих пищевых привычках. Еды в доме стало меньше, и Джеральдин была предоставлена в этом плане сама себе. Однако именно в это время она столкнулась с новой проблемой – давлением общества, которое требовало от женщин быть худыми. Де Руитер, в отличие от своей матери, генетически склонной к худобе, отказывалась ограничивать себя в еде, считая это предательством самой себя. Она решила любить себя такой, какая она есть, не обращая внимания на диетические советы, противоречивые и нелогичные, которыми пестрели женские журналы и которые никак не соответствовали реальности. Именно зубная паста научила ее не бояться пробовать новое и не слушать, что говорят другие. Этот детский опыт помог ей противостоять давлению общества и принимать собственные решения, даже если они кажутся странными. Де Руитер уверена, главное – любить себя и получать удовольствие от жизни, в том числе и от еды. Ради любительницы морепродуктов во мне. Джеральдин признается в своей странной привычке. Каждый раз, когда она с мужем Рэндом проезжает мимо ресторана «Ред Лобстер», она умоляет его остановиться, реагируя на отказ с театральным трагизмом. Несмотря на то, что ближайший ресторан находится довольно далеко от их дома в Сиэтле и на север и на юг не меньше 13 миль, и несмотря на стойкую нелюбовь Рэнда к этому месту, Джеральдин не может удержаться от соблазна. Она готова даже пожертвовать чувством вины за вред, наносимый природе поеданием бесконечного количества креветок, лишь бы получить свою порцию удовольствия. Эта любовь к Ред Лобстер уходит корнями в детство автора, которое она провела во Флориде. В те годы, омраченные непростыми отношениями с отчимом, тираном, по меткому замечанию автора, и сложностями адаптации в новой школе, посещение Ред Лобстер, куда семья отправлялась по особым случаям, как правило, если нужно было загладить очередной скандал, учиненный отчимом, было для Джеральдин настоящим праздником. Атмосфера ресторана, стилизованного под рыбацкий домик в Новой Англии, с его прохладным кондиционером, невиданная роскошь для бедной семьи, белоснежными скатертями и аквариумом с лобстерами, казалась ей волшебной. Особенно радовало то, что на время ужина обстановка в семье становилась почти идиллической, как и полагается в приличном обществе. Особенно Джеральдин любила булочки с сыром чеддер, которые подавали в неограниченном количестве. Эти булочки, а также возможность заказать салат «Цезарь», доплатив 75 центов, разумеется, все в семье стремились выбрать вариант повыгоднее, и любимые креветки скампи делали Red Lobster для нее символом недоступной роскоши и счастья. Не портил его даже тот факт, что мать, ярая защитница прав животных, считала варварством надевать на клешни лобстеров резинки. Время от времени Red Lobster посещали и итальянские родственники, приезжавшие во Флориду навестить семью. Изысканные, по мнению Джеральдин, морепродукты, непривычные для жителей горных деревень Италии, производили на них неизгладимое впечатление, особенно пикантный соус тартар и коктейльный соус, который двоюродный брат предпочитал смешивать, заставляя поверить в американскую мечту. Сама Джеральдин, кстати, будучи ребенком, принимала родственников за образец стилей и благополучия и даже не пыталась разуверить окружающих в том, что она приходится им дочерью, а не племянницей. После переезда обратно в Сиэтл, оставив позади ненавистную Флориду, Джеральдин научилась готовить те самые булочки с чеддером сама. В то время ей еще не приходило в голову, что желаемое может быть доступно, если приложить немного усилий. Спустя годы, уже учась в колледже, Джеральдин встретила мужчину своей мечты — Рэнда. Он был добр, внимателен, не боялся ее любви к еде, а де Руитер, надо отметить, любит поесть, и даже научился готовить ее любимые блюда. Сначала Джеральдин не верила своему счастью, так как все ее предыдущие отношения заканчивались крахом. Но Рэнд оказался не таким, как ее предыдущие увлечения. Они поженились и много путешествовали, пробуя морепродукты по всему миру, от креветок в кляре до роллов с лобстером. Однажды, на день рождения, Рэнд отвез Джеральдин в Red Lobster. Она не была там много лет и с удивлением обнаружила, что ресторан уже не кажется ей таким волшебным. Еда была посредственной, а атмосфера потеряла былой шарм. Но Джеральдин не расстроилась. Она поняла, что ее жизнь сложилась намного лучше, чем она могла мечтать в детстве. Ей больше не нужно ни от чего убегать. Теперь, глядя на Red Lobster, Джеральдин не видит иллюзий. Она видит лишь напоминание о том, как выросла и как изменилась ее жизнь. Оглядываясь назад, она понимает, что хотела совсем немногого — быть любимой, в безопасности и иметь возможность есть любимые блюда. Рядом с ней любимый муж, а в ее сумочке — непостижимым образом снова оказываются две сырных булочки. Закажу то же, что и она. Автор вспоминает статистику, популярную в ее детстве. Американская семья проводит у телевизора в среднем 7 часов в день. Именно телевидение, а не реальная жизнь, сформировало ее представление о многом, в том числе и о том, как взрослые женщины относятся к еде и как это связано с их успехом у мужчин. Анализ многочисленных фильмов и сериалов, которые де Руитер смотрела в детстве и юности, позволил ей выделить 5 основных типажей женщин на телеэкране, если судить по их отношению к еде. Первое. Женщина, которая не ест. Она существует в некоем вакууме, где нет места еде. В то время как мужчины на экране с аппетитом едят, пьют и наслаждаются жизнью, вспомним Росса из «Друзей», яростно защищающего свой сэндвич, эти женщины словно питаются Святым Духом. Даже Моника, шеф-повар, в основном только говорит о еде, но не ест ее, если только это не сцена с толстой Моникой, призванная пощекотать зрителю нервы. Второе. Женщина, которая ест мусор. Она не готовит, питается фастфудом и сладостями, и это преподносится как признак ее непосредственности и непохожести на других, этакой милой придурью, которая делает ее более доступной для мужчин. К этому типажу относятся такие героини, как Лорелай Гилмор, Лиз Лемон, Лесли Ноуп и Оливия Поуп, умные и успешные в карьере женщины, но совершенно беспомощные в вопросах питания. Однако автору претит то, что подобное поведение героинь, как правило, никак не сказывается на их внешности. Все они остаются стройными и привлекательными, создавая у зрительниц превратное представление о последствиях нездорового образа жизни. Третье. Женщина, которая слишком привередлива в еде. Она заказывает блюдо с кучей оговорок и особых пожеланий, чем приводит в ужас своих спутников и выставляет себя неуравновешенной особой с завышенными требованиями. По мнению Де Руитер, такие персонажи созданы для того, чтобы продемонстрировать зрителю, что женщины, знающие себе цену, обречены на одиночество. В качестве примеров автор приводит Энди из «Как отделаться от парня за 10 дней», которая симулирует вегетарианство, чтобы избавиться от надоедливого ухажера. Салли из «Когда Гарри встретил Салли», чей способ заказа еды высмеивается в фильме. И Кэрри из «Секса в большом городе», скрывающая свое отвращение к петрушке, сцена, которая, по мнению Де Руитер, слишком уж раздута. Четвертое. Женщина, которая ест и толстая. Ее аппетит становится объектом шуток и насмешек, а сама она – воплощением стереотипа о связи полноты и неустроенности в личной жизни, о том, что полная женщина – это просто запущенный случай несчастной худой женщины. Даже стройных актрис, например, Рене Зельвегер в «Дневнике Бриджит Джонс» или Мартин Маккатчен в «Реальной любви» заставляют полнеть для роли, чтобы соответствовать этому образу, а заодно и потешить зрителя. Отдельного внимания заслуживает поджанр «худая актриса в толстом костюме», чего стоит один образ Кэс Эллиот в «Скуби-Ду», эксплуатирующий тот же стереотип и выставляющих полных людей объектом для насмешек. Пятое. Женщина, которая ест не как простая женщина, а свой парень. Она способна проглотить хот-дог за пару секунд, чем демонстрирует свою неприхотливость, близость к мужским интересам и отсутствие рвотного рефлекса. Такие персонажи – всего лишь продукт мужских фантазий, лишенный индивидуальности и глубины. Они созданы для того, чтобы удовлетворять потребности мужчин, не требуя ничего взамен. Автор признается, что и сама попала под влияние этих стереотипов. В юности она пыталась соответствовать ожиданиям своего парня Шейна, подавляя свои желания и потребности, в том числе и в еде. Шейн постоянно критиковал ее, манипулировал ей, изменял ей, а она все прощала, боясь остаться одной. Он внушил ей, что она слишком требовательна, эмоциональна, сложна в отношениях, и Джеральдин, не имея другого опыта, поверила ему. Лишь много лет спустя, встретив Шейна вновь, Де Руитер с удивлением обнаружила, что он не раскаивается в содеянном и даже считает себя жертвой обстоятельств. Только повзрослев, Де Руитер поняла, что имеет право на собственные желания и потребности. Она научилась говорить о том, чего хочет, не боясь показаться требовательной или эгоистичной. Это касается и еды, и отношений. Именно этому, по ее мнению, стоит поучиться у героинь современных фильмов и сериалов, которые все чаще показывают женщин, способных открыто говорить о своих желаниях, в том числе и желании просто получать удовольствие от еды, не подстраиваясь под чужие ожидания. В качестве позитивных примеров автор приводит фильмы «Восемь подруг Оушена» и сериал «Шучу». Тело Христово в бикини. Джеральдин размышляет о кулинарном аспекте католицизма, религии, в которой, по ее мнению, кулинарные традиции тесно переплетены с религиозными. Автор с юмором описывает таинство причастия, сравнивая вкус Евхаристии с пресной лапшой быстрого приготовления, приправленной чувством вины. Сама идея причастия, с точки зрения человека неверующего, выглядит довольно странно, но в целом не вызывает отторжения, в отличие от многих других аспектов католической веры. Единственным приятным воспоминанием о причастии для де Руитер остались редкие случаи, когда священник наливал достаточно вина, чтобы можно было распробовать его вкус. В остальном же католические ритуалы казались ей скучными и непонятными. Она рассказывает о своем детстве в католической семье, где религиозность не была ярко выраженной, за исключением бабушки, которая часами молилась, пока не отвлекалась на заботу о внуках. Сама Джеральдин в детстве пыталась полюбить Иисуса, как того требовали религиозные каноны, но не могла понять, как можно любить кого-то, кого никогда не видела и с кем невозможно общаться. Ей было проще представить любовь к реальному человеку, которого можно обнять. В подростковом возрасте де Руитер прошла обряд конфирмации, третье по счету таинство в католической церкви, но к тому моменту уже сильно сомневалась в своей вере. Ее больше интересовали мирские удовольствия, чем духовные искания. Подготовка к конфирмации казалась ей скорее формальностью, чем осознанным выбором. Особенно ее возмущали лекции о вреде мастурбации, которые священники читали подросткам, и демонстрации видео с натуралистичными сценами родов, которые никак не способствовали духовному просветлению. Она пропустила обязательную исповедь, солгав о том, что ее прошла, так как не видела смысла в этом ритуале и поняла, что католицизм не для нее. Однако, стремясь быть как все, Джеральдин все-таки прошла обряд конфирмации, надеясь, что это поможет ей обрести веру. Примерно в то же время, в начале 90-х, де Руитер открыла для себя бейглы, сначала благодаря рекламе хлебобулочных изделий «Мюри Лендер», а затем благодаря подруге Кэти, которая познакомила ее с еврейской культурой и кухней. Де Руитер впервые попробовала суп с мацой, приготовленный мамой Кэти Сью, и полюбила его, а также узнала, что обожаемые ею бейглы тоже еврейское блюдо. Она с удовольствием ела их с лососем, мечтая о жизни в Нью-Йорке, полном бейглов и такси. Позже, встречаясь со своим будущим мужем Рэндом, который был евреем, автор открыла для себя мир настоящих нью-йоркских бейглов и деликатесов, которые привезла домой, чтобы продлить удовольствие. Рэнд, в отличие от де Руитер, вырос в семье, где религиозные традиции практически не соблюдались. Его родители были атеистами, а родственники не придавали большого значения религиозным вопросам, за исключением нескольких дальних родственников, которые скептически отнеслись к выбору Рэнда. Перед свадьбой де Руитер задумалась о принятии иудаизма, чтобы быть ближе к мужу, но поняла, что не готова к этому. Она не верила в Бога, как и ее муж, и не хотела лицемерить. Кроме того, опыт общения с католической церковью отбил у нее желание связывать свою жизнь с какой-либо религией. Бабушка Рэнда, Полин, которая сама столкнулась с дискриминацией в еврейской общине за своей внешности и нежелание следовать традициям, поддержала ее решение, сказав, что религия – это личный выбор каждого. Автор поняла, что для нее важнее всего не религия, а семья и традиции, связанные с едой. Она с удовольствием готовит для мужа и его родственников традиционные еврейские блюда, слушая рассказы о том, как их готовили раньше. Любовь и забота о близких – вот ее настоящая вера. Де Руитер особенно тронута тем, как ее муж чтит итальянские кулинарные традиции ее семьи, относясь к ним с большим пиететом, чем она сама. В то же время автор с юмором отмечает кулинарную беспомощность бабушки Полин, которая умудрялась испортить даже самые простые блюда, предпочитая ужинать в ресторанах. В конце концов, писатель приходит к выводу, что смысл жизни не в поиске правильной религии, а в любви к близким, заботе о них, умении разделить трапезу и поддержать друг друга. Она находит эту любовь и поддержку в своей семье, друзьях и муже, а также в традициях, которые передаются из поколения в поколение. Именно это и есть ее настоящая вера. Что готовится и кто это готовит? Джеральдин оказывается на кухне своей тети в день благодарения, не помня, как она туда попала, и обнаруживает себя в фартуке, готовящей праздничный ужин. Она размышляет о том, почему ее семья вообще отмечает этот праздник, ведь он связан с событиями, которые им чужды, пуританами, геноцидом коренного населения и Томом Брэди. Тем не менее, автор снова оказывается ответственной за приготовление большей части праздничного ужина. Все мужчины в семье забывают, как готовить, как только приближается День Благодарения. Автор размышляет о феминизме и о том, что он не является волшебной палочкой, решающей все проблемы. Несмотря на свои феминистические убеждения, она все еще подвержена влиянию старых стереотипов, которые заставляют ее чувствовать себя виноватой, когда она не выполняет традиционные женские обязанности. Гендерные роли, навязанные обществом, глубоко укоренились в ее сознании, и бороться с ними очень сложно. В детстве Де Руитер видела, как готовят и мужчины, и женщины, и считала, что умение готовить – это необходимый навык для взрослого человека, вне зависимости от пола. Однако, став взрослой, она обнаружила, что ее собственные кулинарные способности оставляют желать лучшего. Она научилась готовить только благодаря своему мужу Ренду, который с удовольствием делился с ней своими знаниями и навыками. Де Руитер с удивлением обнаружила, что многие ее знакомые женщины, выходя замуж, полагаются на кулинарные способности своих мужей. Согласно исследованиям, в гетеросексуальных парах женщины чаще готовят и делают покупки продуктов, чем мужчины. При этом мужчины склонны переоценивать свой вклад в домашние дела. Автор критикует культ крутых шеф-поваров, возникший в начале 21 века. Практически все известные шеф-повара – мужчины, а женщинам отводится роль либо заботливых матерей, либо сексуальных объектов. В профессиональной кухне, как и в медиа, мужчинам позволено проявлять свои таланты и амбиции, в то время как женщины ограничены рамками стереотипов. В США на каждых 4 мужчин-шеф-поваров приходится всего 1 женщина-шеф-повар. Еще более разительна эта разница, если обратить внимание на самые престижные награды в кулинарном мире, например, мишленовские звезды, большинство из которых принадлежит мужчинам. Такое положение дел связано не с недостатком таланта у женщин, а с тем, что им труднее пробиться в этой сфере, где доминируют мужчины, и где им приходится соответствовать мужским стандартам, чтобы добиться успеха. Женщин-шеф-поваров часто описывают с помощью слов, унижающих их профессионализм, таких как «сексуальная», «дерзкая», «крутая», подразумевая, что их профессиональные качества вторичны по отношению к внешним данным или манере поведения. Женщина-шеф-повар может быть талантливой и успешной, не жертвуя при этом своей женственностью или не пытаясь подражать мужчинам. Журнал «Тайм» в 2013 году выпустил номер, в котором из 13 персоналей только 4 были женщинами, и ни одна из них не была шеф-поваром. Если в мире так мало женщин-шефов, почему бы не использовать имеющуюся площадку для того, чтобы рассказать о них, а не укреплять существующий статус-кво? Автор возмущается сексизмом и домогательствами в профессиональной кухне, о которых Энтони Бурден писал в своей книге как о чем-то само собой разумеющемся, как будто женщины, работающие на кухне, должны молчаливо принимать подобное поведение. Автор вспоминает о неудачной попытке All Recipes запустить сайт с мужскими рецептами, призванный создать безопасное пространство для мужчин, желающих готовить. Разделение рецептов по гендерному признаку абсурдно, и что кулинария должна быть доступна всем. Она иронизирует над нелепыми названиями блюд на этом сайте, которые должны были подчеркнуть их мужественность, но и выглядели комично. В конце концов, Де Руитер пересматривает свои взгляды на домашнюю кулинарию благодаря мужу. В трудный период жизни, когда писатель потеряла отца, а Рент работу, он взял на себя обязанности по приготовлению пищи. Де Руитер осознала, что это не ее личный провал, о проявлении любви и заботы, и что домашние обязанности могут и должны распределяться поровну, вне зависимости от пола. Постепенно Рэнд стал готовить практически всегда, и Джеральдин увидела в этом равноправное распределение домашних обязанностей. Когда Де Руитер начала выкладывать фотографии Рэнда, готовящего ужин в социальных сетях, на нее обрушился шквал комментариев от восхищения до откровенного сексизма. Некоторые комментаторы обвиняли Рэнда в недостаточной мужественности и предрекали крах их брака. Де Руитер была поражена тем, насколько живучи стереотипы о мужских и женских обязанностях и как агрессивно люди реагируют на любые попытки выйти за рамки этих стереотипов. Разделение домашних обязанностей по гендерному признаку устарело и несправедливо. Автор призывает относиться к приготовлению пищи как к общему делу. В будущем женщины будут чаще занимать руководящие должности в сфере кулинарии, а мужчины активнее участвовать в приготовлении пищи дома. Она верит, что такие перемены уже происходят, и в качестве примера приводит шоу «Соль, жир, кислота, тепло», ведущая которого, Самин Носрат, ломает стереотипы о женщинах-шефах. Секретные агенты и секретные рецепты. После смерти отца Джеральдин пытается воссоздать его рецепт бифстроганов, который он, подобно многим другим секретам, унес с собой в могилу. Отец Де Руитер был человеком со множеством секретов, связанных с его работой на Министерство обороны США. Даже происхождение его знаменитого блюда было окутано тайной, как и многое другое в его жизни. Автор исследует историю бифстроганов, которая, как и ее собственная семья, имеет сложные и запутанные корни, уходящие вглубь веков. Де Руитер с юмором описывает разные версии происхождения этого блюда, приписывая его изобретение то графу Павлу Строганову, то графу Александру Строганову, то безымянным французским поварам, работавшим на русскую аристократию. Одна из версий гласит, что бифстроганов был изобретен специально для графа Строганова, у которого не осталось зубов, и он не мог жевать обычное мясо. Точное место рождения бифстроганов определить так же сложно, как и национальность ее отца, который сам не мог сказать точно, был ли он русским или украинцем. Джеральдин рассказывает о своем отце, который большую часть жизни проработал на разведку США, скрывая свою деятельность даже от семьи. Долгое время Джеральдин и ее брат были уверены, что их отец – переводчик. Он был человеком закрытым и неэмоциональным, но при этом очень умным и щедрым. Он всегда оплачивал счета в ресторанах, давал щедрые чаевые, но был скуп на проявление эмоций, особенно по отношению к дочери. Это связано с его тяжелым детством и работой, которая требовала от него скрытности и эмоциональной отстраненности. Детство отца, прошедшее в тени Второй мировой войны, оставило глубокий след в его душе, сделав его недоверчивым и отстраненным. Он родился в Киеве в 1930-х годах. Его семья чудом избежала ссылки в ГУЛАГ, а затем стала свидетелем массового убийства евреев в Бабьем Яру. После войны семья, потеряв главу семейства, перебралась в Германию, а затем эмигрировала в США. Мать Джеральдин познакомилась с ее отцом в Риме, где работала в отеле, популярном среди американских разведчиков. Вскоре после свадьбы отец Джеральдин был переведен в Германию, а мать, будучи беременной, уехала в Сиэтл. Официально брак был расторгнут только через несколько лет. Де Руитер мало знала о прошлом своего отца, о его семье и о его работе. Он редко говорил о себе, даже его имя оказалось вымышленным. В письмах, которые он регулярно писал дочери, он описывал в основном погоду. Только после его смерти, благодаря запросу по закону о свободе информации, Джеральдин узнала некоторые подробности о его жизни. Оказалось, что ее отец участвовал в холодной войне, выполняя секретные задания, в том числе помогая людям бежать из Восточной Германии. Однажды он даже похитил человека в Восточном Берлине и перевез его в Западный. Отец Джеральдин был настоящим шпионом, человеком действия, что совершенно не вязалось с его образом тихого и неприметного человека. Особенно поразило де Руитер то, что отец даже не пытался оправдать свой поступок, сказав, что просто выполнял приказ. Автор с теплотой вспоминает свою бабушку, которая во время войны сумела вывести семью из Украины, спасаясь от нацистов и сталинских репрессий. Она готовила для детей на крошечной печке в вагоне поезда, а ее маленький сын, будущий отец Джеральдин, добывал еду, собирая овощи на полях во время остановок. Во время одной из таких вылазок отец Джеральдин чуть не остался на перроне, когда поезд тронулся, но, к счастью, успел запрыгнуть в последний вагон. Бабушка вышла замуж за голландца, который помог им выжить, но сам погиб во время войны. Отец Джеральдин взял фамилию отчима, которая и стала его официальной фамилией. Джеральдин пытается воссоздать рецепт отцовского бефстроганов, используя сначала старинный рецепт Елены Малаховец, опубликованный в ее книге «Подарок молодым хозяйкам», а затем импровизируя, опираясь на скудные воспоминания и подсказки мужа. Она использует в приготовлении говядину, грибы, лук, соленые огурцы, горчицу и сметану, пытаясь добиться того самого вкуса, который помнит с детства. Она понимает, что вряд ли сможет точно повторить блюдо, так как многие детали остались неизвестными. Например, отец де Руитер отказывался раскрывать секрет своего соуса и только в конце концов признался, что добавляет в него томатный сок V8. Но сам процесс приготовления становится для нее способом почтить память отца, прикоснуться к его тайнам и лучше понять его сложную натуру. Она готовит бефстроганов дважды. Первый раз строго следуя рецепту Малаховец, а второй, пытаясь импровизировать, добавляя томатную пасту и бульон, как делал ее отец. Воспроизвести блюдо в точности невозможно, но это и не так важно. Главное — это попытка сохранить память об отце и о его непростой, но интересной жизни. Она сравнивает бефстроганов, переживший войны и революции, со своей семьей, которая тоже прошла через множество испытаний, но сохранила свою идентичность. Единственное, что у меня на подходе. Джеральдин, не имея детей в свои 40 лет, сталкивается с непониманием и осуждением окружающих. Это ее осознанный выбор, хотя часто предпочитает не говорить об этом прямо, чтобы избежать негативной реакции и неловких расспросов. Де Руитер с юмором отмечает, что люди относятся к ее бездетности и с большим сочувствием, если думают, что это не ее решение, а следствие проблем со здоровьем или других непреодолимых обстоятельств. Автор размышляет о стереотипах, связанных с материнством, и о том, как общество давит на женщин, которые не хотят иметь детей, отказывая им в праве голоса и считая их мнение неавторитетным. Она иронизирует над тем, что ее называют «крутой винной тетей», хотя именно она заботится о своих племянниках и оплачивает их обучение в колледже. Подобные вопросы никогда не задают ее мужу, как будто решение о наличии или отсутствии детей – это исключительно женская прерогатива. Писатель признается, что никогда не мечтала о материнстве, в отличие от многих ее знакомых, которые с детства знали, что хотят стать родителями. Вместо этого ее всегда влекло к выпечке, хотя женщины в ее семье были ужасными кулинарами. В детстве она смешивала все ингредиенты подряд, не пользуясь рецептами и мерными инструментами, добавляя в тесто все, что попадалось под руку, от пищевой соды до сушеной петрушки. Ее кулинарные эксперименты неизменно заканчивались провалом, но это не останавливало ее. Познакомившись со своим будущим мужем Рэндом, де Руитер открыла для себя мир кулинарии и научилась печь настоящие десерты. Рэнд, который отлично готовил, помог ей освоить это искусство, и теперь она с удовольствием печет для себя, для него, для родственников и друзей. Вместе они перебирали кулинарные книги, покупали журналы «Bon Appétit» и «Savoir», экспериментировали с рецептами. Рэнд научил ее общаться с тестом, выбирать правильные ингредиенты и пользоваться кухонной техникой. Джеральдин размышляет о том, что, возможно, выпечка заменила ей детей. Она не печет торты на дни рождения своих детей, но с удовольствием делает это по любому другому поводу, будь то приход друзей, день рождения Брюса Спрингстина или просто хорошее настроение. Ее решение не иметь детей часто воспринимается как эгоистичное, хотя муж полностью поддерживает ее выбор и никогда не упрекает ее в этом. Общество ожидает от женщин определенного поведения – выйти замуж, родить детей, посвятить себя семье. Но она не хочет жить по чужим правилам. Автор рассказывает историю создания знаменитого печенья «Толл Хаус», которое появилось благодаря ошибке Рут Уэйкфилд, добавившей в тесто кусочки шоколада вместо того, чтобы растопить его. Де Руитер проводит параллель между своей жизнью и историей этого печенья, отмечая, что ее выбор не иметь детей тоже может оказаться ошибкой, но пока она не жалеет о нем. В будущем она может пожалеть об этом решении, но пока ее все устраивает. Она также размышляет о том, почему история создания печенья «Толл Хаус» чаще всего преподносится как случайность, а не результат продуманного кулинарного эксперимента. Возможно, людям просто приятнее думать, что даже ошибка может привести к созданию чего-то прекрасного. Автору нравится точность и предсказуемость выпечки, в отличие от неопределенности, связанной с воспитанием детей. Она находит успокоение в точных измерениях ингредиентов, исследовании рецептам, которые всегда дают предсказуемый результат, в отличие от жизни, полной неожиданностей. Она с удовольствием освоила науку выпечки, изучив все тонкости и секреты, и теперь может похвастаться своими кулинарными способностями. В конце рассказа Де Руитер делится историей о том, как пекла шоколадное печенье для своей матери, которая обычно равнодушна к десертам. Мать с удовольствием съела печенье и сказала, что оно прекрасно. Де Руитер видит в этом признание своих кулинарных талантов и осознает, что нашла свое призвание в выпечке. Она не жалеет о том, что у нее нет детей, ведь ее жизнь наполнена другими радостями – любовью мужа, заботой о племянниках и, конечно же, выпечкой, которая стала для нее не просто хобби, а настоящей страстью. Платить по счетам. Джеральдин вспоминает свои свидания в начале 2000-х и свою навязчивую привычку всегда платить за себя. Она чувствовала себя некомфортно, позволяя мужчине оплачивать счет, как будто это обязывало ее к чему-то большему, в первую очередь к сексу. Ее мотивация была продиктована скорее страхом, чем феминистическими убеждениями. Она не хотела, чтобы мужчина думал, что, купив ей ужин, он автоматически получает право на что-то большее. Даже на первом свидании со своим будущим мужем Рэндом автор пыталась оплатить весь счет, но официант в итальянском ресторане наотрез отказался принять ее деньги. Он утверждал, что женщинам не стоит заботиться о деньгах, что вызвало у писательницы недоумение и возмущение. В обществе до сих пор существует стереотип, что мужчина должен платить за женщину на свидании, и что этот стереотип поддерживается многими людьми, даже теми, кто считает себя прогрессивным. Она приводит пример участницы британского шоу «Знакомств», которую обвинили в унижении мужчины, потому что она настаивала на раздельном счете. Де Руитер также упоминает о мужчинах, которые требуют от женщин компенсации за свидания, не закончившиеся сексом, что подтверждает ее опасения и заставляет задуматься о том, насколько глубоко укоренилась в нашем сознании идея о том, что мужчина, заплативший за ужин, имеет право на определенные привилегии. Автор рассказывает о своем друге, который чувствует давление гендерных стереотипов даже при заказе блюд в ресторане, не позволяя себе выбирать женские салаты или коктейли. Такие ограничения вредят всем, в том числе и самим мужчинам, лишая их возможности свободно выражать свои вкусы и предпочтения. Мужчины должны иметь право заказывать то, что им нравится, не боясь быть осужденными за недостаточную мужественность. Однажды в ресторане в Италии Де Руитер получила меню без цен. Оказалось, что это так называемое женское меню, которое предназначено для тех, кто не платит за себя. Муж Джеральдин, получивший обычное меню, был шокирован этим фактом. Официант объяснил, что женщинам не нужно думать о деньгах, как будто они не самостоятельны и не способны оплатить свой ужин. В США женские меню без цен были распространены в прошлом, но в 1980-х годах адвокат Глория Олред добилась их запрета после скандального инцидента в ресторане «Лоранжери» в Лос-Анджелесе. Владелица ресторана, пытаясь оправдать свою позицию, заявила, что женщина есть женщина, чем только подтвердила свой сексистский характер этой традиции. Автор рассказывает об истории возникновения женских меню. В XIX веке в США женщины не могли посещать рестораны без сопровождения мужчин. Считалось, что женщина, которая ужинает в общественном месте одна, это женщина легкого поведения. В некоторых ресторанах были отдельные залы для женщин, но чаще всего они могли посещать ресторан только в сопровождении мужчины, который оплачивал счет. Поэтому женщинам выдавали меню без цен. Женщины не имели права распоряжаться деньгами, не могли наследовать имущество и даже отвечали за долги мужей. В начале 20 века с развитием феминизма ситуация начала меняться. Появились чайные, управляемые и обслуживаемые женщинами, где женщины могли отдохнуть и пообедать во время шопинга или прогулок. В чайных меню всегда были сценами. Однако сегрегация по расовому признаку сохранялась, и чайные для белых и черных были раздельными. В 1960-х годах был принят закон о гражданских правах, который положил конец сегрегации в ресторанах. Женские меню без цен стали пережитком прошлого, хотя в некоторых европейских заведениях эта практика сохранилась до сих пор. Де Руитер сталкивалась с женским меню трижды, причем во всех случаях это были дорогие рестораны, где подобная практика выглядит особенно нелепо. Женские меню – это проявление сексизма и дискриминации, пережиток прошлого, который унижает женщин и лишает их права выбора. Автор приводит пример своей подруги, которая столкнулась с подобным отношением в лондонском ресторане, пытаясь заплатить за ужин с мужем. Она призывает к равноправию в ресторанах и предлагает отказаться от устаревших гендерных стереотипов, которые мешают нам наслаждаться едой и общением. Она надеется, что в будущем такие понятия, как «женское меню» или «мужской заказ» исчезнут из нашего лексикона, и все люди будут иметь равные права и возможности, независимо от пола. Как дом в огне. В этом отрывке из книги Джеральдин де Руитер делится историей о пожаре в доме своей матери, событии, которое всколыхнуло ее детские страхи и заставило по-новому взглянуть на их непростые отношения. Автор, проводя время в Лос-Анджелесе, получает серию тревожных звонков и сообщений от родственников, но, боясь услышать страшную правду, некоторое время игнорирует их, утешая себя мыслью, что все обойдется. Интуиция подсказывает ей, что случилось что-то ужасное, и эти предчувствия не дают ей покоя. Де Руитер мучается, представляя себе разные варианты развития событий, и это ожидание неизвестности становится почти невыносимым. Наконец, она решается связаться со страховой компанией и с ужасом узнает о пожаре в доме матери. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, но сам дом сильно пострадал, особенно кухня, где все и началось. Джеральдин пытается представить себе картину пожара, и от этих мыслей ей становится не по себе. Выясняется, что мать, забыв на плите включенную конфорку, вышла поговорить с инспекторами, которые осматривали деревья возле дома. Один из инспекторов заметил дым и не дал матери вернуться в горящий дом. Позже, когда Де Руитер приезжает в сгоревший дом и осматривает его вместе со страховым агентом, она с ужасом узнает, что мать во время пожара находилась на чердаке, откуда не было выхода. Мысль о том, что мать могла погибнуть, не дает автору покоя. Особенно тяжело ей дается мысль о том, что ее предчувствия оказались не напрасными, и ее самый большой страх чуть не стал реальностью. Дом был признан непригодным для жилья. Этот случай заставляет Де Руитер вспомнить свои детские страхи, связанные с импульсивностью и склонностью матери к риску. Она всегда боялась, что беспечность матери приведет к трагедии. Теперь, когда ее опасения едва не оправдались, Джеральдин мучают вопросы. Почему мать так часто поступает опрометчиво и как ей помочь избежать опасности в будущем? Неужели она унаследовала не только любовь матери к кулинарии, но и ее беспечность, которая всегда пугала? Автор признается, что ее всегда раздражала безалаберность матери, но после пожара она начала понимать, что та, несмотря на свои особенности, делала все возможное для благополучия детей. Джеральдин с грустью и теплотой вспоминает, как мать в спешке готовила ужин, одновременно управляясь несколькими блюдами, словно шеф-повар в ресторане. Эти воспоминания о кажущейся беззаботности матери теперь окрашены тревогой и чувством вины. После пожара мать некоторое время живет у Джеральдина и ее мужа, который, несмотря на некоторые неудобства, связанные с проживанием с тещей, терпеливо и заботливо ухаживает за ней, стараясь сделать ее пребывание в их доме максимально комфортным. Автор с удивлением отмечает, что муж относится к ее матери с большим пиететом и пониманием, чем она сама, и это заставляет ее задуматься о своих собственных чувствах. В финале де Руйтер признается, что так и не избавилась от страха потерять мать. Но теперь, после пожара, она стала больше ценить время, проведенное с ней, стараясь не зацикливаться на детских обидах, а видеть в матери прежде всего человека, который нуждается в ее любви и заботе. Гендерные роли и булочки с корицей. В этой главе Джеральдин де Руйтер размышляет о сексизме в кулинарном мире и за его пределами, а также о том, как ее собственный опыт онлайн-травли после публикации эссе о знаменитом шеф-поваре, обвиненном в сексуальных домогательствах, заставил ее переосмыслить свое отношение к интернету и свободе слова. Поводом для эссе послужило письмо с извинениями от шеф-повара Марио Батали, обвиненного в сексуальных домогательствах. В этом письме, помимо стандартных фраз о сожалении и раскаянии, Батали также разместил рецепт булочек с корицей. Этот нелепый, по мнению автора, поступок вызвал волну возмущения в интернете, и автор решил высказать свое мнение на этот счет, опубликовав эссе в своем блоге. Де Руйтер начинает с описания собственного опыта работы в кулинарной журналистике, где ей не раз приходилось сталкиваться с сексизмом и дискриминацией. Она рассказывает о том, как ее унижали коллеги-мужчины, отпуская неуместные шутки и позволяя себе фамильярное поведение, как ей отказывали в работе из-за ее пола и как ей приходилось постоянно доказывать свою компетентность в профессии, где доминируют мужчины. Автор проводит параллель между своим опытом и положением женщин в обществе в целом, отмечая, что им приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы добиться признания в профессиональной сфере, сталкиваясь с предвзятым отношением и дискриминацией. Затем де Руйтер переходит к разбору письма Батали, отмечая фальшь и неискренность его извинений. Она критикует его попытку замять скандал, прикрывшись рецептом булочек с корицей, как будто предлагая читателям отвлечься от неприятной темы и заняться чем-то более приятным, например, выпечкой. Джеральдин задается вопросом, почему он вообще решил включить этот рецепт в письмо с извинениями, и не считает ли он, что таким образом может загладить свою вину. Она возмущена тем, что Батали пытается свести серьезную проблему к кулинарному рецепту, как будто это может решить все вопросы. Де Руйтер решает приготовить булочки по рецепту Батали. Однако процесс приготовления превращается в метафору ее собственного опыта борьбы с сексизмом. Рецепт оказывается неполным и запутанным, с недостающим количеством деталей и неясной инструкцией, и Де Руйтер, пытаясь ему следовать, чувствует себя неуверенно и подавленно, как будто ее специально пытаются сбить с толку. Она сравнивает этот опыт с тем, как общество зачастую относится к женщинам, не давая им четких инструкций и правил, но при этом ожидая от них идеального результата. Она проводит параллель между своим опытом и опытом других женщин, которые сталкиваются с сексизмом и дискриминацией в своей жизни. Женщин часто заставляют чувствовать себя неполноценными и виноватыми в том, что с ними происходит, и что им приходится постоянно бороться за свои права и возможности. Она приводит примеры из своей жизни и жизни своих подруг, иллюстрирующие эту мысль. От неуместных шуток на работе до неравной оплаты труда за одну и ту же работу, которую выполняют мужчины. После публикации эссе автор сталкивается с волной онлайн-травли. Ее обвиняют в мужененавистничестве, угрожают расправой, оскорбляют ее внешность и личные качества. Автор пытается вступить в диалог со своими хейтерами, надеясь, что им удастся найти общий язык, но это оказывается бесполезным. Джеральдин анализирует аргументы своих оппонентов, которые утверждают, что онлайн-травля — это всего лишь слова, которые не могут причинить реального вреда. Она развенчивает этот миф, приводя примеры того, как онлайн-травля может разрушить жизнь человека, привести к потере работы, депрессии и даже суициду. Де Руйтер рассказывает о своих подругах, которые пострадали от онлайн-травли и были вынуждены изменить свою жизнь из-за постоянных угроз и преследований. Кто-то переехал в другой город, кто-то сменил работу, кто-то удалился из социальных сетей, пытаясь скрыться от преследователей. Онлайн-травля – это серьезная проблема, с которой нужно бороться. Она призывает к созданию безопасной среды в интернете, где каждый сможет свободно выражать свое мнение, не опасаясь преследования и агрессии. Свобода слова не должна быть оправданием для оскорблений и угроз, и что каждый должен нести ответственность за свои слова как в реальной жизни, так и в интернете. В случае чрезвычайной ситуации. Завтрак. Джеральдин де Руйтер откровенно рассказывает о своей тревожности и о том, как эта черта характера влияет на ее повседневную жизнь, определяя ее поведение и привычки. Ее беспокойство порой доходит до крайностей. Она моет руки до появления трещин на коже, паникует из-за мелочей и постоянно проверяет, выключила ли она утюг, боясь, что это может привести к пожару. Автор винит в этом свою семью, которая с детства внушала ей страх перед опасностями внешнего мира, часто преувеличивая их вероятность и создавая в ее сознании образ враждебного окружения. Она вспоминает, как мать предупреждала ее о том, что кто-то может прятаться в кустах и напасть на нее, и как эти слова заложили фундамент для ее тревожности, сформировав в ее сознании образ мира, полного опасностей, которые подстерегают ее на каждом шагу. Повзрослев, она поняла, что опасения ее семьи были преувеличены, но страх перед неизвестным остался, пустив корни глубоко в ее подсознание и став неотъемлемой частью ее личности. Автор рассказывает о своей страсти к историям о выживании, особенно о том, как герои добывают еду и воду в экстремальных условиях. Ее любимая часть таких историй – это описание процесса приготовления пищи, который вселяет в нее чувство безопасности и надежды, создавая иллюзию порядка и контроля в хаосе, который ее окружает. Де Руйтер приводит примеры из книг «Станция 11» Эмили Сент-Джон Мандел, «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и «Оставь мир позади» Румана Алама, где герои сталкиваются с апокалиптическими событиями и вынуждены бороться за выживание, в том числе и за доступ к еде, которая становится одним из главных символов стабильности и порядка в разрушенном мире. Де Руйтер рассказывает о своем опыте подготовки к стихийным бедствиям, живя во Флориде и Сиэтле. Во Флориде она боялась ураганов, а в Сиэтле – землетрясений. Она вспоминает, как в детстве во время ураганов они с братом следили за запасами консервов и готовились к отключению электричества, пытаясь создать хотя бы иллюзию контроля над ситуацией. В Сиэтле же люди панически скупали продукты в магазинах перед каждым снегопадом, хотя снег обычно быстро таял. Эти примеры показывают, как люди, живущие в разных климатических условиях, по-разному реагируют на природные катаклизмы, но объединяет их одно – страх перед неизвестностью и желание обезопасить себя и своих близких. Автор признается, что ее тревога усилилась после прочтения статьи в журнале «Нью-Йоркер», где подробно описывалось разрушительное землетрясение, которое рано или поздно произойдет на северо-западе США, где она живет. После этой статьи Де Руитер начала активно запасаться продуктами и предметами первой необходимости, пытаясь подготовиться к катастрофе, которая, как ей казалось, была неизбежной и от которой невозможно было скрыться. Де Руитер размышляет о понятии комфортной еды, блюд, которые ассоциируются с детством, домом и безопасностью. У нее нет конкретных комфортных блюд, а есть целая кладовая, заполненная продуктами, которые дают ей чувство безопасности и контроля над ситуацией. Ее любовь к запасам – это не просто проявление тревожности, но и способ создать ощущение стабильности и защищенности в мире, полном неопределенности, которое она воспринимает как враждебное и непредсказуемое пространство. Автор рассказывает о своих ощущениях во время пандемии COVID-19, когда ее тревога достигла пика. Она описывает панику, охватившую людей, и как все начали скупать продукты и туалетную бумагу, боясь остаться без самого необходимого в условиях глобальной катастрофы. Де Руитер признается, что и сама поддалась этой панике, хотя и была лучше подготовлена к чрезвычайной ситуации, чем большинство людей, благодаря своим запасам. Ее попытки подготовиться к катастрофе не избавили ее от тревоги. Невозможно полностью контролировать все аспекты жизни, и что иногда нужно просто принимать ситуацию такой, какая она есть, доверяя миру и людям вокруг. А запасы продуктов – это не просто способ выжить в экстремальной ситуации, но и способ позаботиться о себе и своих близких, создать иллюзию безопасности и контроля в мире, полном неопределенности. Братья. В этом эссе Джеральдин де Руитер рассуждает об синдроме самозванца, чувстве, которое часто испытывают люди, добившиеся успеха, но не верящие в свои силы и боящиеся разоблачения. Она сама не раз сталкивалась с этим чувством, особенно после того, как ее стали считать известным фуд-блогером и авторитетом в мире кулинарии. Де Руитер иронизирует над своим новым статусом эксперта, рассказывая, как люди засыпают ее вопросами о еде, на которые она не знает ответа, и как она сама себя воспринимает как обычную женщину, которая не прочь полакомиться арахисовой пастой прямо из банки, стоя в пижаме посреди кухни. Она сомневается в своей компетентности и боится, что рано или поздно ее разоблачат как самозванку, не имеющую права писать о еде. Автор рассказывает о своей поездке в Италию, куда они с мужем отправились после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Эта поездка была для них особенно важной, поскольку они боялись, что больше никогда не увидят своих итальянских родственников и друзей, опасаясь, что пандемия разлучит их навсегда. В Италии Де Руитер провела время с семьей, наслаждаясь общением с близкими и знакомыми ей с детства местами, стараясь наверстать упущенное время и восполнить пробел, возникший из-за пандемии. Поездка оказалась очень эмоциональной для Джеральдин, и она была счастлива снова оказаться в Италии после столь долгого перерыва, во время которого она много думала о том, как важно ценить близких людей и не принимать их присутствие в своей жизни как должное. Джули и Джулия. И я. В этой главе Джеральдин де Руитер размышляет о влиянии, которое на нее оказала Джули Пауэлл, автор кулинарного блога «Проект Джули Джулия», по мотивам которого был снят фильм «Джули и Джулия». Джеральдин сравнивает свой путь в мире кулинарной журналистики с траекторией Пауэлл, отмечая как сходство, так и различия в их опыте, а также анализирует реакцию публики на работы Пауэлл и то, как эта реакция повлияла на ее собственную писательскую карьеру. Автор признается, что узнала о Пауэлл лишь спустя 6 лет после запуска ее проекта, посмотрев фильм «Джули и Джулия». Фильм вызвал у Де Руитер смешанные чувства. С одной стороны, она восхищалась успехом Пауэлл, с другой – испытывала зависть и чувство собственной неполноценности, сравнивая свои скромные достижения с триумфом Пауэлл. Особенно ее задела сцена, где издатели и агенты буквально сражаются за право работать с Пауэлл, в то время как она сама никак не могла найти агента для своей книги, получая отказы один за другим. Де Руитер, как и Пауэлл, в то время вела блог, пытаясь найти свое место в мире кулинарной журналистики. Однако ее попытки получить признание и найти литературного агента не увенчались успехом. Она рассказывает о неудачном опыте общения с агентом домашней девочки, популярного кулинарного блогера, который критиковал автора за то, что она пишет о своем муже в негативном ключе, используя сарказм и юмор, и использует ненормативную лексику. Агент домашней девочки прямо сказал Де Руитер, что ее блог не соответствует принятым стандартам, и что ей нужно быть более доброжелательной и позитивной, чтобы добиться успеха, как будто ее индивидуальность и острый язык были препятствием для призвания в мире кулинарной журналистики. Автор пытается понять, как ей найти свой голос в мире кулинарной журналистики, где, как ей кажется, от женщин ждут идеальности и безупречности, в то время как мужчинам прощают любые выходки. Она вспоминает о своих попытках подражать Энтони Бурдену, знаменитому шеф-повару и телеведущему, известному своим циничным юмором и любовью к крепким выражениям, но понимает, что этот образ не подходит ей. Она не может быть плохой девчонкой в мире кулинарии, поскольку это не соответствует ее характеру и тому, как ее воспринимает публика, которая, как ей кажется, не готова к такому образу женщины-автора. В 2022 году Джеральдин узнает о смерти Джули Пауэлл и погружается в изучение ее работ, пытаясь понять, кем была эта женщина, которая так сильно повлияла на ее жизнь, став для нее своеобразным ориентиром, примером того, как можно добиться успеха в мире кулинарной журналистики, начав с простого блога. Де Руитер читает блог Пауэлл, ее первую книгу «Джули и Джулия», «Мой год опасной кулинарии» и вторую книгу «Разделка. История о браке, мясе и одержимости», отмечая эволюцию писательского стиля Пауэлл и ее растущую уверенность в своих силах. Она сравнивает ранние записи в блоге Пауэлл со своими собственными первыми постами, отмечая, насколько они наивны и незрелы, но при этом искренне и полны энтузиазма, свойственного начинающим авторам, которые еще не боятся критики и экспериментируют со своим голосом. Джеральдин обращает внимание на то, как Пауэлл в своих книгах и блоге откровенно рассказывает о своих ошибках, неудачах и сомнениях, не боясь показаться несовершенной. Она противопоставляет этот подход идеализированному образу кулинарной богини, который часто навязывают женщинам в мире еды, требуя от них безупречности во всем, от внешности до кулинарных навыков, не давая им права на ошибку. Де Руитер анализирует реакцию читателей на вторую книгу Пауэлл «Разделка», в которой автор откровенно рассказывает о своей измене мужу и своей одержимости другим мужчиной. Читатели были шокированы и возмущены, обвиняя Пауэлл в аморальности и разрушении образа идеальной жены, которой они сами же и создали, прочитав ее первую книгу и посмотрев фильм. Реакция на разделку была гораздо более негативной, чем на аналогичные признания мужчин-авторов, которые часто преподносились как искренность и смелость, как будто мужчинам прощалось то, за что женщин осуждали. Де Руитер проводит параллель между травлей, которой подверглась Пауэлл, и своим собственным опытом столкновения с агрессией в интернете. Женщины, которые открыто говорят о своих ошибках и недостатках, часто становятся объектом нападок и критики, в то время как мужчинам прощают гораздо больше, списывая их проступки на творческую натуру или сложный характер, не считая их поведение чем-то предосудительным. Джули Пауэлл, несмотря на все свои недостатки, была смелой и честной женщиной, которая не боялась быть собой и говорить правду, даже если это шло вразрез с ожиданиями общества, которое не прощало женщинам ошибок и требовало от них соответствия навязанным стереотипам. Ее пример вдохновляет Де Руитер быть более откровенной в своих работах, не бояться критики и писать о том, что ей действительно важно, не пытаясь угодить всем и соответствовать чужим представлениям о том, какой должна быть правильная женщина-автор. «Призраки прошлого». В этом эссе Джеральдин размышляет о непостоянстве жизни, о том, как люди и места, которые мы любим, исчезают из нашей жизни, оставляя после себя лишь воспоминания, которые со временем тускнеют и теряют свою яркость. Она сравнивает свои детские представления о вечной дружбе и неизменности любимых ресторанов с опытом взрослой жизни, где все меняется и ничто не вечно. В детстве Де Руйтер обожала жареные креветки, которые заказывала в своих любимых ресторанах «Денис», «Скипперс» и «Ред Лобстер». Она была уверена, что эти рестораны и эти креветки будут с ней всегда, как и ее школьные подруги, с которыми она заключала пакты о вечной дружбе, не сомневаясь в том, что их отношения будут длиться вечно. Однако время и жизненные обстоятельства развеяли эти иллюзии, показав ей, что даже самые крепкие связи могут оборваться, оставив после себя лишь пустоту и сожаление. Многие из тех, кого Де Руйтер считала своими лучшими друзьями, исчезли из ее жизни, оставив после себя лишь чувство горечи и разочарования. В меню «Денис» больше не входят ее любимые жареные креветки, а ресторан «Скипперс», где она также часто заказывала креветки, практически исчез с карты города, оставив после себя лишь несколько заведений, словно напоминая ей о том, что время неумолимо движется вперед, стирая с лица земли привычные нам вещи. Де Руйтер признается, что с возрастом стала осторожнее в своих чувствах, боясь привязаться к людям и к местам, которые могут ее разочаровать, причинив ей боль. Она избегает слов «лучший друг» и «любимый ресторан», предпочитая более нейтральные формулировки, которые оставляют ей возможность для отступления, защищая ее от боли потери. Несмотря на боль утраты разочарований, жизнь продолжается, и нужно учиться принимать ее такой, какая она есть, со всеми ее взлетами и падениями. Важно ценить то, что у нас есть, и пока оно есть, и не бояться открывать свое сердце новым людям и новым местам, даже если это рискованно, ведь именно эти моменты делают нашу жизнь яркой и запоминающейся. Комментарии. В этом разделе Джеральдин с юмором рассматривает феномен комментариев на кулинарных сайтах, пытаясь разобраться в мотивах людей, оставляющих отзывы под рецептами. Интернет переполнен гневными и часто бессмысленными комментариями, и кулинарные сайты не являются исключением. Де Руйтер рассказывает о своем опыте столкновения с агрессией в комментариях, вспоминая, как ее критиковали за совет покупать готовый тыквенный пирог и как ее преследовали за нелюбовь к майонезу. Она с сарказмом описывает поведение некоторых комментаторов, которые игнорируют инструкции к рецептам, заменяют ингредиенты на свое усмотрение, руководствуясь при этом странной логикой, а потом жалуются на результат, обвиняя автора рецептов во всех своих неудачах. Де Руйтер противопоставляет себя этим хаотичным гоблинам, признаваясь, что сама всегда тщательно следует рецептам, боясь сделать ошибку и испортить блюдо. Она сравнивает себя с сапером, обезвреживающим бомбу, который не может позволить себе вольности в трактовке инструкций, опасаясь фатальных последствий. Иногда и ей приходится отступать от рецептов, особенно когда речь идет о сложных блюдах с экзотическими ингредиентами. В таких случаях она готова к неожиданному результату и не винит в этом автора рецепта. Помимо любителей экспериментировать с рецептами, в комментариях часто встречаются и просто гневные люди, которые используют эту площадку как трибуну для выплеска своей агрессии, обрушивая ее на авторов рецептов, которые, по их мнению, совершили кулинарное преступление. Она приводит пример комментария, в котором автор рецепта обвиняется в том, что из-за его блюда кто-то умрет в дешевом гробу, и замечает, что еда – это идеальный объект для выплеска негативных эмоций, поскольку это безопасная тема. В комментариях можно найти не только негатив, но и много полезной информации, трогательных историй и забавных наблюдений. Она приводит примеры комментариев, в которых люди делятся своими кулинарными открытиями, дают советы по улучшению рецептов и рассказывают о своих личных переживаниях, связанных с едой, превращая раздел комментариев в уютный кулинарный клуб, где люди общаются и делятся опытом. Комментарии на кулинарных сайтах, несмотря на весь свой хаос и непредсказуемость, являются ценным источником информации, вдохновения и человеческого общения, помогая нам лучше понять мир еды и людей, которые его создают. Она советует читателям не игнорировать комментарии, а внимательно их изучать, поскольку в них можно найти много интересного и полезного. Управление гневом. В пятом эссе Джеральдин размышляет о том, как женщин с детства учат подавлять свой гнев, внушая им, что эта эмоция неприемлема, некрасива и опасна для их здоровья. Она рассказывает о собственном опыте, вспоминая, как в детстве ее убеждали в том, что у нее высокое кровяное давление и что ей нельзя злиться, чтобы не навредить сердцу. Из-за этого Деруитер с раннего возраста привыкла ассоциировать свой гнев с проблемами со здоровьем, что вызывало у нее еще больше тревоги и страха. Она даже начала следить за потреблением соли, боясь, что это может усугубить ее сердечные проблемы. Многие женщины, с которыми она общалась, сталкиваются с похожими проблемами. Они боятся выражать свой гнев, опасаясь, что их сочтут истеричными, агрессивными или неженственными, что негативно скажется на их карьере и личной жизни. Женщины постоянно сталкиваются с двойными стандартами. Им приходится сдерживать свои эмоции, чтобы соответствовать общественным ожиданиям, в то время как мужчинам позволено быть более экспрессивными и агрессивными, не боясь осуждения или наказания. Автор подчеркивает, что эта проблема особенно остро стоит для женщин из маргинализированных групп, которые сталкиваются с двойной дискриминацией по гендерному и расовому признаку, что еще больше ограничивает их в проявлении своих эмоций, заставляя их постоянно контролировать себя и бояться быть неправильно понятыми. В то время как женщин учат подавлять свой гнев, мужчинам, напротив, позволяется выражать его открыто. Мужской гнев воспринимается как естественное проявление силы и мужественности, а порой даже романтизируется, особенно в кино. Она приводит примеры из фильмов, где герои-мужчины используют свой гнев как топливо для борьбы за справедливость, мстя своим врагам и защищая своих близких, и это подается как героическое поведение, достойное восхищения. В кулинарном мире агрессивное поведение шеф-поваров мужчин, их вспышки ярости и крики на кухне часто воспринимаются как признак профессионализма и страсти к своему делу, в то время как женщинам, проявляющим аналогичное поведение, скорее всего, поставили бы диагноз «истеричка» и посоветовали бы обратиться к психотерапевту. Автор приводит исследования, которые показывают, что подавление гнева негативно сказывается на здоровье, особенно для женщин, которые вынуждены постоянно сдерживать свои эмоции, чтобы соответствовать общественным ожиданиям. Она рассказывает о том, как сама столкнулась с проблемами со здоровьем, которые, как ей кажется, связаны с подавлением эмоций. Деруитер долгое время игнорировала сигналы своего тела, пытаясь соответствовать навязанным ей стандартам поведения, и это привело к тому, что ее организм начал давать сбои. Она постоянно чувствовала усталость, раздражительность, у нее появились проблемы с пищеварением и сном. Деруитер консультируется с двумя диетологами, которые помогают ей пересмотреть свое отношение к еде и к своему телу, обращая внимание на ее истинные потребности, а не на навязанные ей стандарты, которые зачастую далеки от реальности. Она узнает о концепции доверия к телу, которая предполагает принятие своих естественных потребностей, таких как голод, усталость, желание отдохнуть, и отказ от диеты ограничений, которые навязывает нам общество, пытаясь загнать нас в рамки нереалистичных стандартов, которые зачастую вредны для здоровья. Писатель критикует современную культуру здорового образа жизни, которая, по ее мнению, часто маскирует под собой те же самые диетические ограничения и культ худобы, только под новым соусом, прикрываясь заботой о здоровье. Эта культура особенно опасна для женщин, поскольку она заставляет их чувствовать себя виноватыми за то, что они не соответствуют нереалистичным стандартам красоты и здоровья, навязывая им чувство вины и неполноценности. Де Руитер приводит в пример Гвинет Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни и в то же время рекламирует строгие диеты, которые больше похожи на расстройство пищевого поведения, заставляя женщин сомневаться в себе и своем теле. В заключении Де Руитер рассказывает о женщинах-шефах, которые бросают вызов традиционным представлениям о том, что на кухне царит агрессивная и авторитарная атмосфера. Они создают более дружелюбную и инклюзивную среду для своих сотрудников, показывая, что можно добиться успеха, не прибегая к крикам и унижениям, создавая атмосферу взаимного уважения и поддержки, где каждый чувствует себя ценным и уважаемым. Де Руитер видит в этих женщинах пример того, как можно использовать свой гнев конструктивно, направляя его на борьбу за справедливость и создание лучшего мира, не подавляя свои эмоции, а используя их как источник силы и вдохновения, как мотивацию для позитивных изменений. Момент в пироге. Джеральдин рассказывает о том, как решила приготовить для 95-летнего дедушки мужа, Сеймура, пирог Несельроди, практически исчезнувший десерт, который Сеймур часто вспоминал с ностальгией. Де Руитер, желая сделать ему приятное, решила воссоздать этот вкус из прошлого, подарив Сеймуру кусочек его юности, возможность снова ощутить вкус любимого лакомства, которое ассоциировалось у него со счастливыми временами. Автор с юмором описывает процесс приготовления пирога, который оказался сложным и трудоемким, требующим от нее максимальной концентрации и терпения. Она иронизирует над сложностью рецепта, над своими кулинарными навыками, а также над собственным состоянием, поскольку случайно перебрала с ромом, который был одним из ингредиентов пирога. Де Руитер рассказывает историю создания пирога Нессельроди, который был назван в честь русского дипломата XIX века Карла Васильевича Нессельроди, большого любителя каштанов. Каштаны, которые были ключевым ингредиентом этого десерта, в некоторых современных рецептах отсутствуют, возможно, из-за того, что стали менее популярны. Де Руитер находит несколько рецептов пирога Нессельроди в интернете, но они все отличаются друг от друга, и она решает позвонить Сеймуру, чтобы узнать, какой именно вариант пирога он помнит. Однако Сеймур не может вспомнить точный рецепт, говоря лишь, что пирог был похож на воздушный шифоновый пирог с добавлением алкоголя, каштанов и цукатов. Он рассказывает, что в детстве этот пирог часто готовили его друзья, семья Дилберт, и что они обменивались этим десертом, когда ходили друг к другу в гости. Приготовление этого пирога – это не просто кулинарный эксперимент, а попытка воссоздать для Сеймура момент его прошлого, кусочек счастья из его юности, когда мир казался ему светлым и беззаботным. Автор сравнивает свою задачу с феноменом Мадлен Пруста, размышляя о том, как вкусы и запахи могут пробуждать воспоминания, и о том, как трудно воссоздать вкус из прошлого, поскольку наше восприятие вкуса меняется со временем, как и сами продукты. В итоге, несмотря на все трудности, Де Руитеру удается приготовить пирог Нессельроди. Он выглядит почти так же, как на картинке в журнале, и Сеймур подтверждает, что вкус очень похож на тот, который он помнит. Автор радуется тому, что ей удалось порадовать дедушку, и размышляет о том, как быстро летит время и как важно ценить моменты, проведенные с близкими людьми. В финале главы Джеральдин готовит мадленки для своих друзей, рассказывая им историю о пироге Нессельроди. Кулинария – это не просто способ утолить голод, но и способ сохранить память о прошлом, о людях, которых мы любим, и о моментах, которые сделали нас теми, кто мы есть. Кратко.